и не покраснеешь ты за нас, не отдернешь от нас своей честной руки. Будь счастлив. Глава 12. Прощание с читателем. Пора и мне проститься с читателем. Мне очень грустно расставаться с ним. Я уже успел полюбить его всею душою за его терпение.